Глава 52. Церковь Данте, как часто называют церковь Святой Маргариты, да и черки, больше похожа на часовню. Этот небольшой молитвенный домик является местом паломничества ценителей Данте, поскольку он связан с двумя поворотными событиями в жизни великого поэта. Согласно преданию, именно в этой церкви Данте 9-летним мальчиком впервые увидел Беатриче Портинари, которую полюбил с первого взгляда и на всю жизнь. Однако ничего, кроме страданий, эта любовь ему не принесла. Беатрича вышла замуж за другого и умерла очень молодой. Ей было всего 24 года. Спустя несколько лет именно в этой церкви Данте женился на Джемме из рода Донати, женщине, которая, по мнению великого писателя и поэта Джованни Боккаччо, совсем не подходила ему в качестве супруги. У них были дети, но никакой привязанности друг к другу они не испытывали. И после изгнания Данте ни один из них не заявил желания воссоединиться. Любовью всей жизни и музой Данте была рано умершая Беатриче Портинари, и его чувство было столь сильным, что сама память о ней вдохновляла поэта на создание великих произведений. В знаменитом сборнике произведений «Новая жизнь» содержится много стихов, в которых Данте воспевает благороднейшую Беатриче. Еще красноречивее он выражает свое обожание в «Божественной комедии», где Беатрича выступает его спасительницей и провожатой в раю. В обоих произведениях Данте изливает свою безутешную тоску по потерянной любимой. В наши дни церковь Данте стала местом паломничества людей, чье сердце разбито неразделенной любовью. В ней похоронена Беатрича, и к ее скромному надгробию приходят поклониться и почитатели Данте, и несчастные влюбленные. Лэндон и Сиена продолжили свой путь по старому городу и направились к церкви. Улочки становились все уже, и пешеходы двигались не только по тротуару, но и по мостовой. А если вдруг появлялась редкая машина, пробиравшаяся сквозь толпу, то пешеходам приходилось сжаться к стенам домов, чтобы пропустить ее. «Церковь прямо за углом», — сообщил Лэндон, надеясь на помощь кого-нибудь из туристов. Он знал, что их шансы найти доброго самаритянина резко повысились, когда Сиена забрала у него парик и вернула ему пиджак. Теперь они обрели свой привычный облик. Он университетского профессора, а она привлекательной молодой женщины, перестав выглядеть старым рокером и нагло обритой фанаткой панк-рока. Снова став самим собой, Лэндон почувствовал облегчение. Оказавшись на совсем узкой улочке Преста, он с особым вниманием разглядывал двери домов, мимо которых они проходили. Найти вход в церковь всегда было трудно, потому что ее маленькое невзрачное здание, зажатое соседними домами, ничем не выделялось. Как ни странно, чтобы не пропустить его, надежнее было полагаться не на глаза, а на уши. В церкви Святой Маргариты да и черки часто устраивались концерты, а в свободные от них дни включали записи выступлений, чтобы посетители всегда могли насладиться музыкой. И действительно, продвигаясь по улице, Лэндон слышал, как доносившаяся сначала издалека музыка звучала все громче, и вскоре они с Сиенной остановились перед ничем не примечательной дверью. Единственным свидетелем того, что они попали по адресу, была маленькая табличка со скромным указанием, что это церковь Данте и Беатриче, разительно отличавшаяся от яркого транспаранта на торце музея Данте. Лэндон и Сиенна вступили в полумрак церкви, где оказалось гораздо прохладнее, да и музыка играла громче. Помещение было простым и строгим, причем существенно меньше, чем запомнилось Лэндону по предыдущему посещению. Немногочисленные туристы бродили по залу, что-то записывали в блокноты, тихо сидели на скамьях, слушая музыку или разглядывали экспонаты. За исключением украшавшего алтарь образа Мадонны кисти Нери де Биччи, почти все предметы искусства, изначально составлявшие убранство часовни, были заменены на современные, связанные с Данте и Беатриче, ради которых большинство туристов сюда и заглядывает. На многих полотнах был изображен Данте, не сводящий глаз с Беатриче во время их первой встречи, когда любовь к ней, по его собственному признанию, безраздельно завладела его сердцем. Картины сильно различались по своему художественному достоинству, кое-какие, по мнению Лэндона, выглядели олиповато и были явно не к месту. На одном таком произведении знаменитый красный головной убор Данте был нарисован так, будто поэт украл его у Санта-Клауса. И все же тоскующий взор поэта, почти на всех полотнах устремленный на его музу, создавал в церкви атмосферу несчастной любви, любви неудовлетворенной, неразделенной и безнадежной. Лэндон машинально бросил взгляд налево, где находилась скромная могила Беатриче Портинари. Посмотреть на нее, вернее, на предмет подле надгробия, он и заходил в эту церковь раньше. Плетеная корзина. Нынешним утром эта простая плетеная корзина стояла на своем обычном месте возле могилы Беатричи. И, как обычно, была доверху наполнена написанными от руки посланиями, адресованными самой Беатриче. Беатриче Портинари стала своего рода святой покровительницей всех, кому не повезло в любви. По давней традиции они складывали свои рукописные мольбы в корзину, надеясь, что она вмешается в их горькую судьбу. И тогда кого-то полюбят сильнее, кто-то просто найдет свою любовь, а кому-то она придаст силы смириться с потерей ушедшего в мир иной любимого человека. Много лет назад Лэндон заходил сюда, когда работал над одной книгой по истории искусства. Работа шла со скрипом, и он оставил музе Данте записочку с просьбой не одарить его настоящей любовью, а дать хоть немного того вдохновения, которое позволило великому поэту создать свой шедевр. «Воспой во мне, о муза, пусть глаз твой моими устами звучит». Первые строки гомеровской «Одиссеи», судя по всему, оказались действенной мольбой, и Лэнгдон втайне верил, что его обращение к Беатриче с божественным вдохновением и впрямь возымело действие, ибо по возвращении домой он написал книгу с необычайной легкостью. «Извините, минутку внимания», — раздался вдруг громкий голос Сиенны. Лэндон обернулся и увидел, что Сиенна обращается к находившимся в церкви туристам, которые с беспокойством переглядывались. Одарив всех милой улыбкой, Сиенна спросила по-итальянски, нет ли у кого-нибудь с собой экземпляра «Божественной комедии». Дождавшись лишь недоуменных взглядов и отрицательных покачиваний головой, она повторила свой вопрос на английском. Результат был тем же. Пожилая женщина, подметавшая пол у алтаря, шикнула на Сиенну и приложила палец к губам, призывая к тишине. Сиенна с хмурым видом повернулась к Лэндону, будто спрашивая, что теперь делать. Вообще-то в планы Лэндона не входило столь бесцеремонное обращение ко всем посетителям церкви, однако результат оказался совсем не таким, как он рассчитывал. Во время его прежних посещений здесь было много туристов, листавших в этом тесном помещении божественную комедию, чтобы погрузиться в мир переживаний Данте. Но не сегодня. Внимание Лэндона привлекла пожилая пара, сидевшая на передней скамье. Мужчина, уткнувшись подбородком в грудь, явно дремал, а женщина возле него не спала, а из-под седых волос у нее свисали белые проводки наушников. «А вот и проблеск надежды», — подумал Лэндон, пробираясь к ним между рядами. Как он и рассчитывал, наушники были подключены к смартфону, лежавшему у нее на коленях. Почувствовав на себе взгляд, женщина подняла глаза и вынула наушники. Лэндон понятия не имел, на каком языке она говорила, но повсеместное распространение смартфонов и планшетов породило слова, столь же понятные во всем мире, как значки, обозначавшие мужчин и женщин на дверях туалетов. «Айфон?» поинтересовался он, постаравшись вложить в вопрос побольше восхищения. Женщина, тут же просияв, гордо кивнула. «Поразительно умная штука», — ответила она шепотом с британским акцентом. «Мне его подарил сын. Я слушаю свои электронные письма. Представляете, электронные письма? Это маленькое сокровище, их мне читает. С моим зрением это такая помощь». «У меня тоже такое есть», — с улыбкой отозвался Лэндон тихо, чтобы не разбудить ее мужа, присаживаясь рядом. «Вернее, был... А вчера я его где-то оставил». «Какое несчастье. А вы не пробовали опцию «Найди мой айфон»?» «Сын говорит...» «А, я по своей глупости эту опцию так и не включил». Лэндон застенчиво улыбнулся и, смущаясь, попросил. «Ради бога, извините меня за бесцеремонность, но не могли бы вы одолжить мне свой буквально на минуту? Мне очень надо посмотреть кое-что в сети. Вы бы очень сильно меня выручили». «Ну, конечно». Она отсоединила наушники и протянула ему айфон. «Пожалуйста». «Я вам так сочувствую». Поблагодарив, Лэндон взял его в руки. Под ее причитание о том, какой это ужас потерять такую замечательную вещь, Лэндон нашел страницу поиска и активировал голосовые команды. Потом, дождавшись сигнала, внятно произнес то, что требовалось найти. «Данте. Божественная комедия. Рай. 25-я песня». Пожилая дама с изумлением наблюдала за ним, видимо, даже не подозревая, что есть и такая функция. Когда на маленьком экране стали появляться результаты поиска, Лэндон украдкой бросил взгляд на Сиенну, которая лениво просматривала рекламные брошюрки возле корзины с записками. Недалеко от нее какой-то мужчина в шейном платке, опустившись на одно колено и склонив голову, усердно молился. Лэндон не видел его лица, но почувствовал жалость к этому одинокому человеку, который, наверное, потерял любимую и пришел сюда за утешением. Затем он снова переключился на айфон и быстро отыскал ссылку на текст божественной комедии, который был в открытом доступе. Когда на экране появились строчки из 25-й песни, он и сам невольно поразился, как далеко шагнули технологии. «Пора и мне избавляться от предубеждения против электронных книг», — подумал он. «У них точно есть свои плюсы». Пожилая дама начала проявлять беспокойство, намекая на высокую стоимость пользования интернетом за рубежом. Лэнгдон понял, что времени у него мало, и переключил все внимание на экран. Шрифт был мелкий, но в полумраке церкви разобрать текст оказалось нетрудно. Лэнгдон с удовольствием отметил, что случайно выбрал перевод покойного американского профессора Алена Мандельбаума, современное толкование оригинального произведения. За блестящую работу, проделанную Мандельбаумом, президент Италии вручил ему высшую награду страны – Орден Звезды Итальянской Солидарности. Хотя в художественном плане перевод и уступал свободной поэтической интерпретации Лонгфелла, но правдивое толкование оригинального текста делало его гораздо проще для понимания. «Сегодня точность для меня важнее красоты», — подумал Лэндон, надеясь, что определение того места во Флоренции, где Игнацио спрятал маску Данте, не займет много времени. На маленьком экране айфона умещалось всего несколько строчек, но Лэндон, едва начав читать, вспомнил, о чем идет речь в этом отрывке. В начале 25-й песни Данте говорит о самой божественной комедии, о том, каких сил от него потребовало ее написание, и выражает надежду, что поэма поможет ему вернуться в любимую Флоренцию, откуда он был изгнан с волчьей жестокостью. Песня 25-я. «О, если хоть когда-нибудь случится, что эта повесть, мой священный труд, в мою заслугу в жизни обратится, та повесть, для которой краски мне земля и небо много лет давали, которую я бредил и во сне, и, наконец, стал утомлен до срока, когда поэма эта победит суровость, осуждавшую жестоко, меня и стоя в чарне, где я спал когда-то, как ягненок, враг исконный волков, ведущих вечную войну». Хотя из этих строк было понятно, как сильно тосковал Данте по родному городу, когда писал божественную комедию, но никакого указания на конкретное место в них не было. «А что вы слышали о тарифах?» — прервала его мысли женщина, нервничавшая все сильнее. «Я вспомнила, как сын предупреждал меня быть очень осторожной с интернетом за границей». Лэндон заверил ее, что ему нужна всего минутка, и предложил заплатить, но все равно понимал, что прочитать всю песню целиком она ему не даст. Он вывел на экран еще несколько строк и продолжил чтение. «С овчарней, то тогда я возвращусь поэтом с новым голосом и с новым руном, в отчизне вновь преображусь и смелую источника крещения вторичного приму, певца венок, той верой вдохновленный, от которой дух получает небо благодать, что самого Петра руководило, когда мое чело он облетел». Лэндон смутно помнил и этот отрывок. Здесь был явный намек на политическую сделку, которую предлагали Данте и его противники. Согласно историческим сведениям, волки, изгнавшие Данте из Флоренции, сказали, что он сможет вернуться, если согласится на публичное унижение – и предстанет в знак покаяния перед всей паствой у купели, где крестился, в одном рубище. А в строках, которые Лэндон только что прочитал, Данте отвергает эту сделку и говорит, что если и вернется к своей крестильной купели, то только в лавровом венке поэта. Лэндон хотел почитать дальше, но женщина запротестовала и решительно протянула руку за своим айфоном, явно сожалея о проявленном добросердечии. Но Лэндон вдруг замер. Не успев сменить страницу, он машинально бросил взгляд на только что прочитанные строки. «И смело у источника крещения вторичного приму певца венок». Лэндон смотрел на строки, понимая, что в поисках названия конкретного места едва не пропустил очевидного указания на него в самом начале песни. «У источника крещения». Во Флоренции сохранилась одна из самых знаменитых в мире крестильных купелей, в которой более 700 лет проводился обряд очищения и крещения юных флорентийцев. Среди них был и Данте Алигьери. Перед глазами Лэндона тут же возникло здание, где находилась купель. Это было эффектное восьмиугольное строение, во многих отношениях даже превосходившее по великолепию сам Дуомо. Лэндон почти не сомневался, что прочитал все, что требовалось. Неужели Игнацио действительно имел в виду это здание? В подтверждение этой догадки, будто золотой луч озарил в сознании Лэндона внушительные бронзовые ворота, ослепительно сияющие на ярком утреннем солнце. «Я знаю, что хотел сказать мне Игнацио». Последние сомнения исчезли, когда он сообразил, что Игнацио Бузони был как раз тем человеком, у которого имелся ключ от этих дверей. «Роберт, врата для тебя открыты, но надо спешить». Лэндон вернул пожилой англичанке айфон и от души поблагодарил ее. Затем поспешил к Сиене и шепотом взволнованно произнес. «Я знаю, о каких вратах», — говорил Игнацио. «Врата рая». Сиена удивилась. «Врата рая? Разве они не на небесах?» «Вообще-то да», — подтвердил Лэндон с лукавой улыбкой и направился к двери. «Если знать, где смотреть, то Флоренция и есть небеса», —